Да. Алло. Да. Какого хуя звонишь сюда? Кто звонит? Я, блядь, тебе дам звонит. Кто звонит? Наркоман хуев, блядь. Ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Ты мудак, я приду сейчас тебе ебало намылю. Почему-то ты набираешь номер, блядь, а попадаешь совсем хуя знает куда. Пошел нахуй, никто не набирает. Пошел нахуй. Блядь, козел ебаный, блядь, урод, блядь. Да? Алло. Алло. Какого хуя звонишь сюда? А? Это какого хуя тебе надо-то? Подохнешь сходу. Ну и ладно. Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. Алло. Ну чё, ты кто? Наркоман хуев, блядь, ты мне перестань нахуй хуйней страдать. О, поручик Кудасов. Балтийский дважды красноименованный Балтийский флот. Вы куда звоните, господа? Алло. Алло. Алло. Полковник Кудасов. Алло. Алло, ты ребята, вы номером ошиблись. Полковник Кудасов, дважды краснознаменный Балтийский флот. Это кто? Быстро говорит? Говорите проблему. Тебе скучно. Алло, алло, алло. Я не знаю, но кто тебя со мной соединил сейчас? Я не знаю кто. Полковник Кудасов, дважды краснознаменный Балтийский флот, Кронштадт. Алло, ребята, алло. Курица тупорылая, иди умойся нахуй. Алло, ребята, алло, не слышу, нету связи, алло. Сука, за щеканы ебаные, блядь. Алло. Я твой рот ебал, сука, твой. Полковник Кудасов в отставке, алло. Ты знаешь, что с тобой будет, животное? Ребят, вы откуда этот номер взяли? Телесеть? Давайте я сейчас спутниковую связь налажу. Полковник Кудасов с вами на связи. Я ругаться не хочу, я вам добра желаю. Ты Тимура знаешь его, Тимоху? Ребята, я полковник Кудасов в отставке, ребят. Хватит дурней заниматься. Я хуй знаю, ребята. Ребят, вам повыселиться охота. Забудь этот номер. Забудь. Пожалуйста, ты хуй, забудь. Говни, забудь! Я понял, кто ты. Да, полковник Кудасов. Что живой? Это 88 на связи, блядь. Алло, давай, пацаны. Полковник Кудасов на связи. Охуел, что ли, в атаке, блядь? Давай, добро. В атаку вперед. Ребята, пацаны, за мою спину прятаться будете. Давай, ребят, вперед. Ребята, у меня сегодня праздник, я морская пехота, у меня день флота. Ребята, встаньте. Ну, пожалуйста, прошу вас, как людей. Есть совесть? Пизду я тебя пошлю сейчас нахуй, блядь, и все нахуй. Все, давай, добро. Встали в жопу, блядь. Да. Алло. Да. Кто это? Куда звонить? Какого хуя звонишь сюда? А? Кто звонит? Кто Почему звонит? Почему-то ты набираешь номер, блядь, а попадаешь совсем хуя знает куда. А чё, матом обязательно материться по телефону? Ты какой? Ты где ты этот номер взял? Да. Алло. Да. Это кто говорит? Так. Это Ленька, ты да. Кто? Кто? Ленька, это ты да. А? Это Леня, ты да. Я не знаю, но кто тебя со мной соединил сейчас? Не знаю, не знаю кто. А ты как симпотно хотя бы выглядишь. А? Ты чё, бабка, ёбнулась? Не знаю, что ты говоришь. Ладно. Это что за бабка, нахуй? Ты слушай-ка, ты больно не лайся. Курица тупорылая, иди умойся, нахуй. Ну ладно. Кого вам надо? Жаба ты ебаная, блядь. А ты дурак. Это что за блядство, нахуй? А ты чего орешь? Ты дура ебаная, вы нарвались, нахуй, я тебе говорю, на гранату. Да. Так, слышишь, друган, как тебя зовут? Это кто говорит, блядь, вообще? Вообще-то, ну, по сравнению с тобой, это не хуй в стакане. Погоняло, какое твое? Мое погоняло, блядь. Доник, который бы все время вас воспитывал. Я Артемич Виталик, нахуй. Ты Тимура, так, короче, знаешь его, Тимоху. Так, короче, давай назначай встречу, телефон и встречаемся, нахуй. Да мне что ты, нахуй, ебать, блядь, ебаная, нахуй, ебать, какой базар ты, с тобой слушай, может ты быть. Слушай, ты вообще пидор гнойный, блядь, пидорас, блядь. Слушай, мужики, нахуй, в лесу, нахуй, ебать, лес рубят. Ну и хусим, рубите дальше лес, нахуй. Блядь, по одному, давай. Нахуй, начну, нахуй, щелкать. Давай, приходи, вот, давай мне адрес, и давай завтра встретимся, пощелкаем друг друга. Дура ты, ебаная, нахуй, ебать. Я тебе сказал, ты пидор гнойный, вот и все, ты нахуй. Пидор гнойный, говорит, ты, сука. Или вообще нахуй надоело, блядь. Я тебе сказал, давай, назначаем встречу, завтра встречаемся. Сука, за щеканы ебаные, блядь. У тебя щеки само за щеками, нахуй. Поскольку ты пидор, блядь. Хуй сосешь. Ебать, животное ты, сука, ебаная, блядь. Сдохни, я тебе говорю, ты нахуй, пидор гнойный. Блядь, ебать. Подожди, не слушай, мам. Короче, на дня встречи. Давай завтра встретимся. Хуй плет, ебаный. Иди нахуй, блядь. Да. Ты вообще базарить умеешь, нахуй, нормально. Базарить-то я умею. Я тебе говорю, давай назначаем завтра встречу. Ты мне говори, завтра встреча, во сколько, где встретимся. Послушай, все, я не предельно на пиздюк нас. Слушай, пиздюк, и на нашем разговор закончится об этом. Ты петух, нахуй, ебать, а я, блядь, ебать, ну, нахуй, бродяга, ебать, ты че, сука, несешь, ты конь? Я тебе сказал, что ты пидор гнойный, понял? На воле, ты понимаешь, это другая жизнь, вы чуть-чуть попутали, ребята, ебать. Давай назначь мне встречу, завтра мы встречаемся с тобой. Назначь время, я подойду. Я каждый день, нахуй, ебать, ты знаешь, что делаю, ебать, ты представить себе не можешь, ну ты что, ну жопу ебешься, что ли, так я понимаю? Ебать, я просто, нахуй, 11.5 лет просидел, бля, ну у меня в основном разбой, нахуй. Ты их слушай, фуфло, я, блядь, не знаю, как с тобой разговаривать, но зачем мне на завтра встречу? Где я чё, я приеду, проблемы? Буду говорить с тобой. Где я чё, блядь, проблемы, что ли? Ну, несколько, назначай встречу, я приеду. Я алло. 10 граммов тебе в очко засыплю, нахуй, блядь. Во что-то в очко я тебе воткну. Ты слышишь, ты поди умойся, нахуй. И кента своего, вот этого, который рядом, нахуй, тоже умой, нахуй, блядь. Ну, во-первых, ледяной воды, слушай, нахуй. Слушай, фуфло, я тебя спрашиваю, назначь мне на завтра встречу во сколько времени, и все. Мне от тебя нихуя ничего не требуется. Я приеду, будем разговаривать. Ты че, хуй срачо, блядь? Да пошел ты нахуй, да ты вообще, ты вообще говнюк, блядь, понимаешь? Ты говнюк нахуй, не звони больше сюда. Блядь, я сейчас тоже звоню ментам. Слушай, сучонок, я выцеплю твой телефон сейчас, нахуй. Я по твоему телефону завтра разберусь, нахуй. Ебать, ты понял? Хуй, нахуй, ебать, сучонок, не будь ты. Я тебе говорю, ты мне скажи, когда к тебе приехать, где назначить встречу, я приеду. Это что за блядство, нахуй? Блядь, это ты, сучонок, блядь. И не звони больше сюда, блядь, еще раз позвонишь, я точно вызываю ментов, они найдут, ну, найдут номер телефона твой, а больше я тебе не завидую, в общем-то. Фуфло, ты, блядь. Что с тобой будет, животное? Да пошел ты нахуй, ты говнюк, блядь, понимаешь? Ты пидор есть пидор. Да что ты нахуй, ебать, блядь, ебаная, нахуй, ебать, какой базар с тобой может быть? Я тебе предлагаю, предложи мне встречу, где я приеду завтра. Я тебе нормальный разговор веду. Ты хуй в говне, вторая серия, понял, кто ты? Ой, понял, понятно, что ты чё... Сука, в общем, ладно. Так, сейчас я время сосёк. Завтра найду, какого телефона звонили, я к тебе приеду. Ты чухал, ебаная, ты сейчас ответишь мне за свои слова. Я тебя отведу. Дежурный военный комиссар, слушай. Алло. Алло. Алло. Привет. Алло, здравствуйте, это кто? Давай встретимся. Чего? Давай встретимся, хоть поговорим, ёлка. Ты куда звонишь? У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Чего надо? Чё, куда звонишь? Ты это, скажи, где встретимся? Я бы сказала, где. Я типа, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, нахуй. Лянь, пошел ты, знаешь, куда, к Ирине матери. Да? Да слушаю. А, я не звоню вам. Как здоровье-то у тебя? Так так идет. А кто это мне звонит? Да Зубцова Ира. Кто? Зубцова Ира. Ирина? Ну? Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Да, пожалуй. Ой, поздравляю. Спасибо. Тебе здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. Не знаю как. Бог приведет. Так, а куда идти-то? А? А? К кому идти-то? Как к кому идти-то? Куда приходить-то? А я еще не приглашаю. А? Я не приглашаю никуда. А это кто говорит-то? Куда звонишь, тут и говорят. Хуя тебе вдышло, блядь! Ой, ну ладно. Ой! Да. Ну и чего дали? Здрасте, вам не хворать. Как здоровье-то у тебя? Болею? Хорошо. Вы кому звоните, извините меня. Конечно, за вопрос. А это кто говорит-то? Нет, ну куда звонили? А? Звонили куда? Завтра, наверное, у тебя день Михайлов день, да? Номер еще раз наберите. Ну так тебе, вы не туда попали. Скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Полиция, дежурный. Хуя сигнал, тебе вдышло, блядь! Полиция! Так, вы, а куда идти-то? Вы куда звоните, полиция? А? Будьте на месте, наряд выезжает. Куда будьте на месте, наряд выезжает. Да батюшки. Полиция! Это кто говорит? Полиция, я говорю. Дежурный Иванов, капитан. Кто кого говорит, надо? Блядь, вообще. Полиция, это говорю. Будьте на месте, наряд сейчас выйдет. Ты дура ебаная. Будьте на месте. Нахуй, я тебе говорю, на гранату. Сука, защита. На месте будьте, ебаные, сейчас. Блядь. Все, по вашему адресу наряд выезжает. Курица, будьте на месте. Тупорылая. Иди умойся, нахуй. Алло. Алло. А вы с кем живете? Ну, в смысле с кем? Ну, а у вас есть мужчина? Смотря какое имя, скажите. Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? В смысле, у меня нет мужа. Я как бы сам мужского пола, нет? Я жениться хочу. Правильно вам. До свидания. Может, я замуж хочу? Алло. Скажи, пожалуйста, а вы с кем живете? Алло. Да. А вы с кем живете? А вам что? С кем я живу? Ну, а у вас есть мужчина? Конечно, есть. Неужели нет? Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? Да зачем я вам должна отчитываться? Может, я замуж хочу за тебя выйти? Чего? Я жениться хочу. Ну, женись. Ну, я лесбиянка. Алло. Алло. Алло. Скажи, пожалуйста, а вы с кем живете? А? А вы с кем живете? С женой. Вы хотели за мужчину замуж? Я? Нет, да. За женщину. Может, я замуж хочу за тебя выйти? Ну, что дальше? У меня пенсия хорошая. Расписываться пойдем в ЗАГС, нет? Нет, я за депутата хочу. Ну, я с Турции. А? Ну, я с Турции. Ну, дальше что? Приехала на переговоры с дежурным сторожем. Ну, хорошо, я не дежурный. У меня свой дом. У меня квартира. У меня дача. У меня машина. Нашел другую, хоть не люблю, но целую. Алло. Дурак. Сдать, что ли, ну, тебя? Ну, я же вас не оскорбляю, я культурно с вами разговариваю. Я тоже не оскорбляю, забудь этот номер. А вы с кем живете? Со слоном. Ведь сдам, не обрадуешься. Тебе нужно засунуть в задницу зонтик. Алло. Да. Скажи, пожалуйста, а вы с кем живете? С кем я живу? С сыном, с мужем. Ну, а у вас есть мужчина? Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? Ну, я вам сказала, с сыном и с мужем живу я. Может, я замуж хочу за себе выйти? Ай, иди ты нахлеб. Алло. А? Ага. Домофон. Я жениться хочу. Хочу вас. Алло. Алло. Алло. Как вас зовут? Андрей. Ну. А вы хотели за мужчину замуж? Вам кого надо? Ну, а у вас есть мужчина? У меня? Да. Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? У меня? У вас все в порядке? Я ж должна знать, где ваш муж. Может, я замуж хочу за тебя выйти? Слышь ты, замуж ты хочешь выйти? Сюда же больше не звонила, поняла? Алло. Алло. Да. Давайте вы назовете адрес, я вызову вам скорую. Какую скорую? Себе скорую вызови, сюда не звони, ребенок спит. Я еще раз вызовешь, милицию вызову. Вам нужна помощь. Я сейчас тебе помощь окажу. Или кто вы, Альга Франко? Иди ты знаешь куда? Может, по адресу назовете, я вам скорую вызову. Алло. Откуда ты звонишь, сука, блядь? Это еще я звоню вам. А кто это, сука, блядь, такой? А вот не знаю, что вы через каждое слово. В 3 часа ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Ой, идите вы. Ночью звонил не русский акцент. Да. А кто это, сука, блядь, такой? А? Сука, блядь, кто вам нужен, скажите? Да, блядь. Алло. Откуда ты звонишь, сука, блядь? Такое. А ты куда звонишь? Да, блядь, сука, блядь, скажи мне. Блядь, звонит. Вы куда звоните? В 3 часа ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Мой? Следовали угрозы в наш адрес, сука, блядь, с вашего телефона. Слушайте, мне также поступают 3 часа ночи все вот это маты, и я не знаю, это что такое делается. Три часа ночи звонил телефон твой, сука, блядь, сюда же. Ночью звонил не русский акцент. Да, не русский. Какой-то не русский мне звонит. Посреди ночи. Ты звонишь, сука, блядь, из Пушкинских гор. Не знаю, девочки, кто такой звонит, вообще не знаю. Сука, блядь, надо куда хоть писать заявление, пусть ловят. Мы работаем по экстренной помощи, сука, блядь, понимаешь? Во-первых, с моего телефона нельзя позвонить. Это квартира врач, я, сука, блядь. И я врач. Ну, мне хоть кто, но я не звоню и звонить не собираюсь. Тем более, я вам говорю, с моего телефона не позвонишь. Сука, блядь, я сейчас открою больницу. Какой тебе нужен больницы номер и в каком месте? Не знаю. Открывайте, что хотите. И проверяйте, ищите, кто вам звонит. Но с моего телефона звонить никто не может. Сука, блядь, с вашего телефона. 3 часа ночи звонил телефон твой, сука, блядь, сюда. Какой номер-то? Выбирай выражение, сука, блядь. Номер телефона какой звонил? Молодой человек, сука, блядь, мне 60 лет. Вы послушайте, с какого номера звонит? У вас автоответчик? Определитесь. Меня зовут Полякова Валентина Ивановна. Да мне хоть кто, я не собираюсь звонить вам. Понимаете, нет? Ну? Я тебе гожусь, сука, блядь, мамы. Я уже вас постарше, кстати, если на то пошло. Я тебе еще раз говорю, сука, блядь, по-русски объясняю. Молодой человек, сука, блядь, мне 60 лет. Ладно, разбирайтесь, кто вам звонил, но с моего телефона звонить не могут. Сука, давайте, блядь, я сейчас открою больницу. Скрытый номер звонит, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Это не Валя, это сын ее говорит. Это Миша Поляков. Да мне хоть кто говорите, мне без разницы. Вы куда звоните? Я никуда не звоню. Я со своего телефона позвонить никуда не могу. Вы что абсолютно хотите сказать, мы вам звоним? Ну вот вы звоните мне. Вы мне звоните, я позвонить не могу. Я шею умею. Понимаете, нет? Вы выясняете, кто вам звонит. Из какого телефона? Напишите заявление в милицию, на АТС напишите заявление в Ростелеком. Пусть проверят, кто вам звонит, поставят на контроль. Звоните на узел связи и узнавайте. Это вы позвоните, потому что я-то не могу позвонить. Мне также звонят, понимаете? Нет, мне 3 ночи, 3 часа ночи звонят. Такая. Да не такая, это какой-то придурок выбирает телефон и звонит. Это придурок какой-то. Во-первых, приказывать мне не надо, а то я сейчас тоже тыкну, я шею умею ломать. Ой, господи. Кто кому как? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Миша Поляков. Вы куда звоните? Надо? Так вообще-то не... Я звоню, а вы звоните. Вы что хотите сказать, мы вам звоним? Да не хочу сказать, а так оно и есть. Кто кому какать будет в рот? И подсказать? Алло? Я шею умею ломать. Да что вы. Хочу вас расстроить, я тоже. И кто кому давать сосать, непонятно кто. Еще раз позвоните сюда, я не знаю, что с вами сделаю. Ты еще что хочешь сказать? Кто? Еще что-нибудь. Алло, что надо? Это кто говорит? А ты-то кто? Я что, блядь, проблемы? Я тебе чего надо-то, алло? Ты пудик заебанный, блядь! Пиздец, идиот. Это кто? Алло? А кто это, сука, блядь, такой? Что? Сука, блядь, кто вам нужен, скажите? Так, сука, блядь, вы вообще кто и куда звоните? В 3 часа ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Следовали угрозы в наш адрес, сука, блядь, с вашего телефона. Что, извините, с кем имею честь разговаривать? Сука, блядь, меня зовут Полякова Валентина Ивановна. Мы работаем по экстренной помощи, сука, блядь, понимаешь? Так, прекратите, пожалуйста, я сейчас позвоню в полицию. За вымогательство. Сука, блядь. Никто тебе... С какого вы телефона звоните, если звонил, позвоню в полицию, если еще раз вы позвоните? Что вам нужно? Что вам нужно? Вы с кем хотите поговорить? Подожди, вы какой номер набираете? Это вообще, это квартира? Вы работаете по экстренной помощи, сука, блядь, понимаешь? По экстренной помощи? Это квартира, подожди, мам, и я врач. Что? Подождите, вы куда звоните вообще? Так, сука, блядь, что тебе конкретно надо, скажи. Да мы вообще никого ни с кем не в контакт не вступали, абсолютно никому не звонили. Что вас конкретно интересует? Вы куда звоните? Вы, может быть, хотите с кем-то поговорить, но вообще мы вас не знаем. Молодой человек, сука, блядь, мне 60 лет. Нет, я не молодой, сука, человек. Блядь, вы в каком... Вы в каком состоянии-то вообще? Неизменяемая. Так, сейчас я позвоню в полицию и просто... Вы по какому звоните телефону? Это 20389. Выбирай выражение, по какому телефону? Сука, блядь. Какие выбирать выражения? Я с вами... Мамы. Что? Я тебе горжусь, сука, блядь, мама. С какого она звонит? Нет, так вы... Подождите, вы, может быть, хотите с кем-то поговорить? Я не понимаю, с кем вы хотите поговорить. Вы просто ошиблись, наверное, номером? Следовали угрозы в наш адрес, сука, блядь, с вашего телефона. С какого телефона? Вы скажите, с какого телефона, потому что у нас никто не звонил никуда. Сука, блядь, ты звонишь с сотового телефона? Нет, это не сотовый телефон. Ты звонишь, сука, блядь, из Пушкинских гор. Ночью звонил не русский акцент. Ну? Ночью звонил какой не русский акцент? Здравствуйте. Это Миша Поляков. Это не Валя, Миша... это сын ее говорит. Так вы... Нет, вы по какому телефону звоните сейчас? И вообще какой... Я просто хочу... Это не первый раз, да, мам? Да не первый, надоело уже. Вы не первый раз, похоже, звоните. И беспокоите мою маму. Вы что, хотите сказать, семью? Мы вам звоним? Мы вам вообще не звоним. Вы вообще про что говорите? У нас полный дом детей. У нас не связь такая. Извините, вы по какому телефону сейчас звоните? Вы вообще? Я сейчас никуда не звоню. Ну, нет, вы звоните. А куда вы звоните? Кто вам нужен? Мы вообще не звоним. Нам позвонили сейчас. Мы ответили. Мам, подожди, я хочу... Вы звоните... Я сейчас выясню, на телефоне там, наверное, отразился телефон. Не знаю. Подождите, мы никому не звонили. Я просто хочу... Это не первый раз происходит, что вы звоните, материтесь. У нас могут поднять... трубку дети малолетние. Если они услышат мат, я бы этого не хотела. Поэтому я за домогательство. Я за домогательство. Я сейчас позвоню в полицию и вас отследят. Прекратите, пожалуйста, звонить по этому телефону. Вы поняли? Приказывать мне не надо, а то я сейчас тоже. А я не приказываю, я вас настоятельно прошу больше сюда не звонить и не материться. У нас дети от полутора лет и дальше. Понимаете, у нас полный дом детей. Я не понимаю. Больше не звоните в нетрезвом состоянии и не материтесь. Нам тоже среди ночи звонят. А при чем тут мы? Я не знаю, в какой вы номер набираете, почему к нам проходит этот звонок. Это совершенно непонятно. Я проведу расследование, и я свяжусь с полицией сейчас. Чтобы отследили это хулиганство. Вы набрали наш номер. Созвоните нам. И не первый раз это происходит. Узнавайте. Ну, так, слушайте, это просто, я не знаю, что происходит со связью, это вам нужно выяснить. Но у нас никто не звонит, потому что у нас маленькие дети, мы все спим по ночам. Кто кому какать вообще... будет в рот, и кто кому давать сосать, Непонятно кто. Так, все, сейчас я выясню, с какого вы телефона звоните, и, по-моему, вам не сдобровать. Так, и что хотите? Тыкну, тыкну, тыкну. Дежурная сейчас вас слушает. Я что-то не понял. Еще раз. Так, если сейчас, я звоню сейчас в полицию, если еще раз вы наберете этот номер, пеняйте на себя, поняли? Mm. Все. Ну, возьмите, сходите. С какого телефона звоните? Mm. Вы с какого телефона звоните, я вас спрашиваю. Вы что хотите сказать, мы вам звоним? Нет, а мы что ли вам звоним? Вы что, вообще что ли с дуба рухнули? Я вам объясняю нам ситуацию. Нам это надо? А нам это надо? Я что-то не понял. И я тоже не поняла. Вы где живете, проживаете, где? В Мантурово? Где? Я шею умею ломать. Где, спрашиваю, проживаете? А кто это только, блядь, такой? Так, нет. Алло, алло, алло, алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы звоните? Я вам не звоню. Чего вы мне звоните? Ой, вы надоели уже. Ну, вы сейчас кому? А? Алло. Бабушка. Алло. Женщина, здравствуйте. Ну? Алло, алло, алло, алло. Что дальше? Ну, вы сейчас кому звоните? Вот вы сейчас мне звоните. Я никому не звонила. Откуда вы звоните? Я никому не звонила, отвяжись. Слушайте, да что с вами такое? Да. Слушайте, да что с вами такое? Господи, да что происходит? Ну вы сейчас кому звоните? Что происходит? Вы сейчас звоните нам. Вы нам надоедаете, а не мы вам. Да это вы мне звоните, а не я вам. С моего телефона ни одного звонка не поступило. Никому. А вы хоть где живете-то? Это вот я, Анатолий Васильевич Бордон, говорю. Я человек довольно известный. Меня тут все село знает, и не только село. Он еще из села с какого-то. Алло. Алло. Алло. Да. Что? Это кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот я, Анатолий Васильевич Бордон, говорю. Вы, наверное, ошиблись номером. А голос знакомый мне ваш. Вы кто? Кто это, Таня, да? Нет. Это что за глупость какая-то? Ну, вы, наверное, ошиблись. Это вы мне звоните, а не я вам. Нет, вы мне сейчас звоните. Ну, вы сейчас кому звоните? Вот вы сейчас мне звоните. Вы мне только... В общем... Вы, наверное, ошиблись номером. До свидания. С моего телефона ни одного звонка не поступило. Никому. Алло? Алло. Да? Женщина, здравствуйте. Какая женщина? Что вам нужен? Мне 75 лет, голубчик вы мой. Вы что, заболели, мужчина? Вы опять на меня попали. Дурак. Алло? Алло. Привет. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. А голос знакомый мне ваш, вы кто? Николай Иванович, что ли? Да. Здравствуйте. Чего вы мне звоните? А кому я звоню? Это от вас звонок пошел. От меня звонок? И вот сейчас звонок от вас шел. Так, стоп. А кто вы? Это вот я, Анатолий Васильевич Бордон, говорю. Нет, алло. Я никому не звонила. Это что за глупость какая-то? Никому не звонила, извините. Слушайте, да что с вами такое? Чего вы мне звоните? Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Да, да, да, да, да. Да? Алло. Алло. Алло. Ты не стыдно приебывался к старухе, да? Знаешь, где три буквы? Иди туда. Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Алло. Ты что хуйню какую-то несешь? Какую-то систему ебаную ебать. Ты не стыдно приебывался к старухам, а? Ты заебла, ты сама звонишь сюда. Ты че, пидор, блядь, в юбке, блядь, а? Понятно, не заебло сука. Тебя, сука, ночами звонить, блядь, а? Иди-то нахуй. Я че, сука, ты сама пошла нахуй, шлюха ебаная, блядь. Блядь, ты сумасшедший. Я вычу нахуй тебя сейчас, сука, блядь. Мод ебаный, блядь. Да еще раз позвоню, нахуй. Сучка, я тебя, блядь, выкину нахуй, в окошко приеду, блядь. Дебил ебаный, блядь, у меня маленький ребенок, блядь. Иди Гольга, блядь, старая, сука. Ты у меня на собственном поносе будешь елозить, блядь. Иди ты нахуй! Все похуй, блядь, когда больно, блядь. Дыря ебана. Иди разрабатывай пока, сука. Бис, ебис. Шлюха, ебаная, блядь. Еще раз позвонишь, я тебе сказал, сучка. Алло? Не дострелю нахуй из-за угла. Чего? Чего? Да по телефону всех хуячишь. Да ты приедь ко мне, тебе даже отхуячу, хуй ты мне звонишь-то еще, ёб твою мать. Блять, если бы я была колдун, я бы тебя на тот свет давно отправила. Да ну нахуй. Сортовая сука. А хули ты мне назвонила-то еще, блядь? Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Слышь, хуеплетка, ты где вообще живешь-то? Животное, ёбаное. Иди мозги в детском саду, тебе тут не детский сад. К ебене матери пошел. Сейчас пойдешь ты у меня, сука. Смотри, ты иди, да, блядь, пока не поздно, к психиатру. Ты... Да. Алло. Да, да. Да я сразу, блядь, вижу, что ты сумасшедший. Прямо видишь, сразу. А то я, блядь, твой голос не знаю. Ты не... Алло. Да-да. Какого хуя? Блядь, надоело уже страшнее. Какого хуя? Алло. Чего тебе? Алло. Чего, блядь? Это что такое? Какого милицию, хуя? Что ли, вызвать? Это что за разговоры? Сразу, вы куда, блядь, звоните? А то я, блядь, твой голос не знаю. Так, я записываю на диктофон. Сейчас полицию позвоню. Кислотой я позвоню, только поймите. Разговаривай, блядь. Разговаривай давай. Вот, и кислотой я хуячу. Так, минуточку. Откуда ты? Как, какая, блядь, откуда ты спокоит? 02. Я знаю, что 02. 02, я обращусь сейчас 02, но к 02. А разговаривай, что, кто ты такая есть? Бесполезно мне звонить. Я ни одного хуя в свою квартиру никогда не пущу. Так, я, во-первых, работаю в прокуратуре. Завтра я все узнаю. Откуда ты звонишь? Бери! Поняла. Блять, если бы я была колдун, я бы тебя на тот свет давно отправила. Так, говори, говори. Ты иди-то нахуй! Иди мозги в детском саду, тебе тут не детский сад! Алло. Алло. Алло. Да? Чего тебе? Слушай, ты перестаньте сюда уже звонить. А то я... Вы ошиблись номером. Вы ошиблись номером. Ты иди-то нахуй! Алле! Алло. Да! Алло. А? Алло! Курица тупорылая! Иди умойся нахуй! Опять ты вот так же заебал! Слушай, как тебя зовут? Что за бабка нахуй? Да ты хоть скажи, хоть, блядь, как тебя зовут-то, ебаный придурок! Я Артемич Виталик нахуй! Кто, кто еще раз? А ты как симпотно хотя бы выглядишь. Ты как хотя бы симпатно выглядишь? Ой, блядь, да я вообще красавица. Так-то, если что. Ты пьяная вообще? Угу. Я пьяная, это ты пьяная, я трезвяк, я вообще не пью. Ты курица тупорылая, блядь, ебать. Сам ты курица тупорылая. Только что нет, долбоебаная. Давай. Ты Тимура знаешь его, Тимоху? Нет, никакого Тимоху. Ты откуда хоть звонишь-то? Где ты находишься? В каком хоть ты городе живешь или где ты вообще? Ебать, я просто нахуй 11,5 лет просидел. Бля, ну у меня в основном разбои, нахуй. Молодец, за разбои сидел 11 лет, я поняла. Ты мне скажи, ты откуда звонишь? С какого хоть города ты звонишь? Ты будешь на клык, сука, на клык брать. Да какой клык нахуй, иди с собственным клыком, иди нахер. Ты мне скажи, где ты живешь, сука. Мужик угорает, конкретно просто. Я не знаю, откуда он берет мой номер телефона, который мне звонит, обзывает, а сука погана. Да что ты нахуй, блядь, ебаная нахуй, блядь, какой базар с тобой может быть? Да какой базар со мной может быть? Никакого базара, конечно, со мной быть не может. Ты скажи, блядь, откуда звонишь мне? Выходишь на духа, блядь. Потом будешь на последнее бутать, блядь. Понятно? Я объявился, нахуй, бать. Как порядочный, нахуй, бать. И здравый пацан. Я дежурю, что порядочный, здравый пацан. Да ты хоть откуда звонишь? Ну скажи, пожалуйста, ну. Откуда ты мне звонишь? Откуда? Какой хоть город-то, блядь, назови хоть. Ты что, блядь, на ты так ведешь, нахуй, непонятно, блядь, а? Слышь ты. Я еще раз повторяю, спрашиваю тебя, блядь, по-нормальному, по-человечески, по-хорошему. Ты откуда звонишь мне? Ебать, животное ты, сука, ебаная, блядь, сдохни ты нахуй. Животное ебаное вам звонит. Животное ты, говорит, ебаное. Я говорю, скажи, откуда звонишь. Сука, нахуй, сдохни там нахуй, блядь. Да хуй себе потом сдохну, ты скажи, откуда звонишь, придурок. Ты, сука, открыл от моего имени страницу, блядь. Я от твоей имени страницу открыла? Ты что, охуел совсем? Я вообще там не шарю в этом деле. А? Ага, блядь. У меня и компьютера-то, блядь, нет дома, ебанись. Чё, блядь? У меня и компа-то, блядь, дома нет, ебанись. Ты, блядь, чмо, что ли, совсем тупое? Ты чё, хуй срачё, блядь? Мы с ним хохолоем. Я, блядь, не могу. Ну чего, блядь, откуда звонишь? Так и не признаешься, что ебаный придурок. Поймаю нахуй, блядь, тебе пизда, я тебя прям сожгу живьем. Да ты, блядь, понимаешь, что ты звонишь-то хуй знает куда, поймаешь, блядь, она тебе вообще ничего не сделала. Разберешь хуй-нибудь пизду, блядь, она не виновата нахуй. Ебать, они позвонили моей девке нахуй, ебать. Сказали, что она королева соли нахуй, ебать. Давай нахуй осолимся, ебать, нахуй дрочим. Какая королева соли? Ты откуда звонишь-то мне? Ну откуда ты звонишь, скажи? На Тимоху, нахуй, и, блядь, ебать, на... Да какой блядь, Тимоха, блядь, пальцо, скажи, ты откуда нахуй, звонишь? Нахуй, на всех, ебать, нахуй, людей, ебать. Ты понимаешь, что я вообще в Ярославль попал? Ты слышишь или нет? А? Бормочешь ты, блядь, отдавался, что ли, там? Ты Тимура знаешь, я, ты поним... Тимоху. Какой, нахуй, Тимур, Тимоха, блядь, я вообще никого из вас не знаю. Ты понимаешь, что в Ярославль звонишь? В Ярославль, блядь, попал. Как? Ты понимаешь это? Что? Ты понимаешь, что ты звонишь в Ярославль? Город такой есть, Ярославль, блядь. Я знаю, я Артема, нахуй, ебать, и Витю, ебать, нахуй. Да мне хуй с ним, Артема, ебать, Витю, ебать, ты знаешь, мне еще насрать, кого там ты собрался, ебать. Но ты понимаешь, что ты звонишь в Ярославль, блядь. Ярославль, есть такой город. Ты пиздишь. Ты пиздишь. Представьте. Ты пиздишь, он видит, что я пизжу. Я говорю, ты пиздишь, сука. А как меня звать, ты знаешь? Погоняло, какое твое? Какое погоняло, блядь? Я спрашиваю, ты знаешь, как меня звать? Да ты курица тупорылая, блядь, ебать. Я тебя узнал по голосу. Да что ты знал по голосу, ты мне скажи. О, блядь, он, по-моему, походу обдолбанный, блядь, конкретно. То ли курнул, то ли, блядь, наркоман конченый, не пойму, нихуя, что происходит. Какой голос, блядь, по какому голосу ты можешь меня узнать? Как меня зовут? Как меня зовут? Ты назови мне мое имя. Имя, назови мне. Имя, сестра, блядь, имя. Поганка вонючая. Поганка вонючая. Поганка вонючая. Ой, сука, ну я потешаюсь с тобой, а. Ну, ты хоть звони периодически, я хоть, блядь, если я базарить буду, настроение будет подниматься, ё-моё. Ебать, вообще, блядь, ебать, ни сюда, ни совести, нахуй. Ребята, блядь. Ну чё? Я очень в Бога верю. Веришь? Молодец. Я тоже верю в Бога. Ну. Ты пиздишь. И чё? Ты пиздишь, говоришь. Ну как такое может быть? Будь, ебать, ну как такого может быть? Путина. Чего? Ебать, вообще, блядь, ебать, ни сюда, ни совести, нахуй. Ребята, блядь, ебать, мой хуй, какой нахуй. Ты там, Артём, хуй, ты сука, нахуй, в натуре? В натуре, блядь, кум в прокуратуре. Вам пизда, нахуй. О, словил? Вам пизда. Ты хоть сначала разберись, куда звонишь-то, блядь. Чудо в перьях, блядь. Каждый раз, нахуй, звонишь мне и даже не понимаешь, блядь, с кем разговариваешь. Я твой рот ебал, сука. Твой, твоих родителей, нахуй. Твоих суд, все. Каких моих родителей? У меня родителей нема. Пофлил. Понял? За щекан ебаный, блядь. Все сказал? Опять ржет, я не могу. Ну? Блядь, собака шелудивая, нахуй. Собака меня шелудивая? Где ты, падла, берешь такие слова, блядь? Расскажи мне, сука, я что не могу? Ну, где ты их берешь? Я просто, нахуй... Твоя поганка грязная, твоя собака шелудивая. Блядь, ну, у меня в основном разбои, нахуй. Ну и хуже с моим разбоем, а что дальше-то? За 25 ну? Смотрел. Да мне похуй. Понимаешь, зачем ты сейчас смотрел? Я свободен. Мне вообще похую. Возможности, ебать, нахуй, блядь. Ну. Да у вас у всех, блядь, оттуда, нахуй, дохуя возможностей. У вас всех распальцовка, блядь, и так далее. Я объявился, ну. Нахуй, блядь, как порядочный, нахуй, блядь, и здравый пацан. Здравый пацан. Здравый пацан, блядь, так себя не ведет, нахуй, не обзывает девушку. Понятно? Послушай, я беспредельная рожа, нахуй. Ну, вот это я уже поняла, что беспредельное оружие, блядь. Хорошо. Это да, с этим я согласна полностью. Ладно, все, давай, пока. Сука, ты мне надоел. Давай, до свидания. Давай, до свидания, блядь, надоел ты мне. Алло. Сука, я не могу на тебя, блядь. Какого черта ты еще опять ко мне лезешь? Скажи. Хуй вам пососать. Ты сам пососешь. Блядь, выводить и щелкать. Блядей ебаных нахуй. Он меня убивает просто. Сука. Дырявая хуйня, блядь. Алло. Алло. Ну? Да, и ты золото. Вторая серия. Привет. Да. Алло. Вы не туда попали, вы ошиблись. Давай встретимся. Да вы ошиблись. Давай встретимся, хоть поговорим. Ёпка. Да где хоть ты живешь-то, скажи мне. Чёрная Слобода, Матросов 18. Ой, боже мой, ты в Ярославле звонишь, как мы встретимся, обалдел, что ли? Да. Ты в Ярославле звонишь, как мы с тобой встретимся? Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, нахуй. Алло? Что ж так обосралось, аж пизда во мне, блин. Ты придурок ебаный! Это где дорог хуй в говне, а не пизда в говне. Ты забри, ты помыть. Алло? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Так, еще что, ты хочешь, чтобы тебя отсосали? Там уже все закончено. А еще что хочешь, чтобы тебя отсосали? Положено. А тебе отсосали не как положено, да, что ли? Так слушай, ты что, друг за рукой. Хуево у тебя там компьютерка, что хуево отсосало, о, блядь. Я не буду, что, трусы аж рвутся на обзорку. Ну, как это так? Матрас чуть не пропал. Да. А, что такое? Что это? Ой, ой, ой, какая ты грозная прям, как кто? Я погляжу. Куда вы звоните? Я ее здесь вот поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. Кого? Что происходит? А? Скажите мне, что происходит? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Лянь, удивься, трусы аж рвутся нахуй, ёбку. Ну вот не расстройся. Вы не туда попали, извините, пожалуйста. Я не знаю, куда вы звоните. Ну, извините. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут, мадам? А тебя? Или кто, Альга Франко? Боже мой, вы понимаете, что вообще, извините, в Ярославле? Вам сейчас не хер делать, что ли, не пойму никак. Вот это Ярославль. Я хочу выслушать. Расскажите мне, что вас беспокоит?